Глава 46. В кубических сотах ТСИ я решительно заблудился. После мотаний по закоулкам я спросил у парня, мудрящего над приложением для айфона, не может ли он дать мне координаты директорского кабинета. Парень отреагировал так, будто я вытаскиваю его из туалетной кабинки. «Большой офис у кофемата», — буркнул он нехотя. «А кофемат где?» В ответ тягостный вздох и тычок пальцем в дальний угол этажа. За все время он даже не удосужился приподнять со стула задницу. Грёбаные миллениалы. На краю очередной кубической загородки я свернул налево. И, о чудо, в конце коридора там стоял Бернт Ландвик, а слева от него, само собой, был тот преснопамятный кофемат. Мое появление директор встретил пристальным взглядом, а затем приветственно поднял руку. Меня внезапно пробило дежавю, будто я уже бывал в этом офисе раньше. Быть может, из-за решения несколько лет назад, что такой вот жизнью офисного планктона с 9 до 5 я не смогу и не буду жить никогда. «Прошу извинить», — сказал Ландвик, в явном облегчении, что ему не пришлось формировать для меня поисковую группу. «Мне, пожалуй, надо было встретить вас на ресепшене». «Да ничего», — успокоил я. «Парень, которому платят за серфинг на Фейсбуке, мне ужасно помог». «Томми Би?» «Придется, видно, еще раз с ним поболтать». Ландвик с сокрушенным вздохом пожал мне руку. «От меня ему привет». «Наверное, я становлюсь старым брюзгой. Однако эта неделя у меня выдалась прямо-таки адская». Я начал ходить без повязки, но ощущение при ходьбе было как у пробитого тореадора. Парацетамол я глотал как M&M's, подозревая, что от плацебо эффект и то лучше. До этого я провел мучительный час в транспортном потоке к центру Чикаго, а тут еще этот Томми Би. Ландвик предложил кофе, а из снеков я, порывшись в корпоративной корзинке, выбрал ванильный крем-брюле, который поставил на разогрев. После того, как приготовился кофе, директор пригласил меня к себе в кабинет. Я сел на один из двух стульев перед декоративным письменным столом, который нынче в тренде, и где места хватает разве что на ноутбук, баночку пеппера и пару чашек. Усевшись, оглядел скромную мебель, шкаф и большие окна с хорошим естественным освещением. И заметил. Угловой офис. Благодать. Не уверен, что это берется в учет, если он на первом этаже. «Когда смотришь на улицу, парни из пробки оглядываются», — сказал Ландвик. «Некоторые показывают мне палец». «Чикаго есть Чикаго». Ландвик улыбнулся, но возникло ощущение, что игра окончена. «Значит, вы работаете по данному делу с теми детективами?» — спросил он. Я ограничился простым кивком. То, чем мы занимались с Кипи и Вапсом, было, в общем-то, не вполне официально. Все решалось положительным заключением транспортников под Деннис Ниланд или ее Киа Соренто. Тогда дело моментально становилось официальным и подлежало передаче детективам Хэнсону и Мару. Сам Ландвик в общении казался вполне приятным. Но если начать докучать ему подробностями насчет какого-то недоделанного молчаливого соглашения, которое было у нас с бюро детективов, то это могло разбудить в нем бюрократа. А это рискованно. Звонил офицер Гим и сказал, что вы привезете досье на пропавшую девушку. «Да», — сказал я, — «Деннис Ниланд пропала 7 числа прошлого месяца. Она ехала домой с вечеринки, был день рождения ее сестры. Так что ее маршрут из Мэдисона обратно в Чикаго в тот день неизбежно проходил по I-90. 6 числа прошлого месяца». «Понятно», — Ландвик оценивающе кивнул. «Попадает под 60-дневный срок хранения». «Совершенно верно. Сестра мисс Ниланд рассказала, что та уехала в 9:30, специально, чтобы разминуться с утренним потоком. С вечера она заправилась и домой рассчитывала вернуться к 1 или 2, если где-нибудь на дороге будет ремонт. К сожалению, как частенько бывает, выбор меня подвел. Крем-брюле оказался чем-то приторным, вроде восточных сладостей. И вот с того дня Деннис Ниланд никто не видел, а ее кроссовер спустя неделю нашли брошенным в Рокфорде». «Плохо. Да уж, хуже некуда». Чашку с крем-брюле я поставил на угол стола. Хорошо бы на обратном пути пульнуть ее в мусорку устоило Томми Би. Между тем Кипи подсчитала, что Деннис Ниланд могла попасть на зону отдыха Эгривер самое раннее 11:00. Так что если бы вы могли проверить цифровую запись между 11 утра и, скажем, 4 вечера, это была бы ценнейшая помощь. Дорожный ремонт ни в коем случае не задержал бы ее на 3 часа, но мы прокрутим до 4 пополудни. Ландвик порылся в папке Кипи. «Окей, вижу ее недавнее фото с водительских прав, показания роста и веса, а также номер ее Киа Соренто». Он посмотрел на меня. «Если Деннис Ниланд была на Эгривер, я дам вам знать. Она будет на нашей цифре». «Во сколько мне вам позвонить?» Кипи указала все конкретно. Надо было, чтобы все шло на переднем плане. Именно по этой причине один из нас должен был приехать сюда лично. Не хватало, чтобы бюрократы в своем сонном царстве продвигались со скоростью ледников. Я бы занялся прямо сейчас, но у меня в Томпсон-центре тягомотина на весь день. Ландвик вздохнул. Обещаю, что сегодня вечером проверю видео на Эгривер с хронометражом всех прибытий. Возможно, придется посидеть ночку. Как насчет завтра в это же время? Было бы здорово. В запасе оставалось еще 2 недели срока. Спасибо. Вы готовите собак для полиции, верно? Делал кое-что в этом плане для чикагской полиции, а вообще специализируюсь на поисковых. Собаки по обнаружению человеческих останков. Но вы, я понимаю, закладываете в собачек основы, верно? Веду курсы послушания, в основном по вечерам и выходным. Я тут подумываю взять у соседа щенка лабрадора, бесплатно. Даже не думайте, сказал я, берите и все. У Джима их тьма, и все такие милые чертенята. Ландвик улыбнулся и встал. Давайте я вас провожу, чтобы не блуждали. А для меня у него один найдется? Можно поуламывать, подмигнул Ландвик, когда мы мимо загородки Томми Би проходили в сторону ресепшена. Ландвик шел впереди, а потому я благополучно закинул чашку крем-брюле в мусорную корзину и последовал за своим провожатым в вестибюль, а оттуда на стоянку. «Я вечно в разъездах, и мне очень хотелось бы брать с собой собаку», — поделился Ландвик. «Только побаиваюсь, как бы она во время пробки не сбежала. Никаких ищеек мне не надо. Не хочу, чтобы Снупи вынюхивала мертвечину и всякое такое. Мне бы какие-нибудь основные команды, чтобы удерживать собаку от улицы». «Тогда вот вам вишенка на торте. Я еще и даю частные уроки. За несколько часов хозяин обучается необходимым основам». Ландвик остановился у черного БМВ на служебной парковке возле входа. «А сколько это стоит?» «Обычный тариф от 200 до 1 000 000 за сеанс». «А можно за бесплатно, если я раскручу Джима на черного лабрадорчика?» «Теперь я вижу, как вы дослужились до директора». Набирая по мобильнику Кипи из припаркованного возле стоянки пикапа, я услышал неожиданно злобное рычание и лай Виры. «Заждалась, наверное». «Иду, иду, девочка», — сказал я вполголоса. «Слушаю», — послышался голос Кипи. Держа телефон возле уха, я отпер дверцу и с нежной силой умял Виру на пассажирское сиденье. Ее это от чего-то не устраивало, и она стремилась выбраться наружу. Чтобы как-то успокоить ее, я поднес к собачьему уху трубку с голосом Кипи. «Спасибо, Мейс», — воскликнула та секунд через 10. «Вира по тебе истосковалась. Передай ей привет. Значит, папка у Ландвика на руках?» «Да, завтра примерно в то же время он выдаст результат». «Завтра?» Судя по тону, Кипи была обескуражена. Ей хотелось, чтобы уже вчера. «Ландвик парень занятой», — сказал я в свое оправдание. «У него угловой офис». Глава 47. «Значит, это ты новый съемщик?» — окликнул через сетку забора сосед. Я стоял спиной и от неожиданности подпрыгнул, сумев каким-то образом обуздать свой мочевой пузырь. Этим утром я кидал фрисби с Вирой. Неплохая тренировка, которая удерживала меня от лазания по стенам. Утренняя поездка на Эгривер и в ТСИ ощутимо меня раззадорила. А теперь, когда начало понемногу оживать плечо, хотя еще и побаливало при движениях, возня на заднем дворе помогала справляться с мандражом в четырех стенах. Сестренки Колли довольствовались тем, что лежали на солнышке в качестве зрителей. Их годы беготни за тарелочками остались позади. Но когда я разок запустил фрисби в сторону Сью, тот лишь удостоил меня снисходительного взгляда. Дескать, ну-ну. После чего, приподняв лапу, рассил один из столбиков террасы. А что еще важнее, фрисби отвлекало меня от моих финансовых неурядиц. Конечно, я вспушу чуток гринов на учебных занятиях, которые организовал, но в силу известных причин не смог их провести. Хорошо, что кое-кто из моих братьев-кинологов подставил плечо и частично провел их за меня. Кроме того, надо будет пройтись по списку неплательщиков, тех, кто был на моих прошлых занятиях, но так и не удосужился сделать проплату. Обычно счет отправлялся тем, кто уклонялся от оплаты на месте, и через месяц следовал второй запрос. Я делал так. Отправлял им счет с небольшой пеней, на что они в конце концов отзванивались и неловко бормотали насчет того, что электронный платеж типа не прошел, надо будет продублировать. Ну а если после этого театра оплата не производилась, я их включал в черный список. А как иначе? К сожалению, если такая ситуация затянется надолго, я сам начну всплывать в нескольких черных списках. Если повезет, то свой следующий платеж по ипотеке я как-нибудь сделаю. Правда, тогда придется поиграть в прятки с коммунальщиками и прочими кредиторами. Что касается пропитания, то здесь мы с детишками как-нибудь перебьемся. Будем искать корочки или ковырять угольки из духовки. А если станет совсем уж туго, то с трейлером придется расстаться. А сам я обоснуюсь в этой конспиративке навечно. Хотя за это придется ежевечерне лопать пиццу с ананасами. «Привет», — сказал я, приземлившись на твердую опору. Слава богу, на соседе не было лыжной маски. Иначе похороны можно было назначать на субботу. Врать человеку мне было поперек души, но детектив Мар настрого велел затвердить легенду. Да и в конце концов, это была их конспиративная квартира. «Рик Джексон», — назвался я. Сосед тоже представился, и мы пожали друг другу руки. «Извини, что напугал», — он виновато улыбнулся. «Люблю пообщаться с новыми съемщиками, если есть возможность». Выдав должный комплимент моим собакам, получается, они с хозяйкой почти ничего не слышали, он сказал. «А что поделываешь, Рик?» «Да, так, сисадмин». Мар заверял, что название заколупических должностей вызывает отток всех не в меру любопытных соседей. «А здесь по контракту на месяц». «Правда?» — у соседа загорелись глаза. «А я сетевой архитектор». Очевидно, это был его день на удаленке. Он заговорил о всякой всячине, и через минуту с небольшим я упихнул своих девчонок и Сью обратно в квартиру, сказавшись новому знакомому, что мне нужно на конференцию. Замечательно. Мало мне было мандража в четырех стенах, так еще теперь и придется выглядывать в окошко, нет ли там кого-нибудь на соседском дворе, прежде чем помаячить на террасе или выпустить на прогулку детвору. Сью, понятно, что-то в этом учуял, и уже через несколько минут стоял перед сеточной дверью в молчаливом требовании, чтобы его выпустили. Терраса конспиративки подходила ему идеально. Всего шаг вниз, и он на лужайке. После своего выздоровления Сью вымуштровал меня в образцового швейцара, только без чаевых. Я пожал плечами и открыл сеточную дверь. Тот хозяйски вышел на улицу, улегся посреди двора и стал глядеть в мою сторону. Тот компьютерщик стоял рядом с нашим общим забором, замедленно поливая какую-то клумбу. Вообще последнее, чего бы мне хотелось, это следить за каждым своим шагом и пуком, в то время как кто-то пустозвонит о локализациях серверов. «Сью!» — позвал я шепотом. «Иди сюда!» Он отвернулся, хотя при этом отлично меня слышал. «Сью!» — повторил я настойчиво. «Дельта заняла твой диван! Дельта там сидит!» Это подействовало. Сью встал и вальяжно направился обратно. Завуч, идущий наводить порядок в бунтующем классе. Я закрыл за ним дверь и вернулся в гостиную, где Сью обнаружил, что его нагло обманывают, и никакой диван не занят. Он поглядел на меня с неприкрытым укором. Показал бы средний палец, если б знал как. «А что?» — я развел руками. «Ты первый начал». Позвонил детектив Хэнсон и сообщил. «Одна женщина в квартире на Ноб-Хилл, ну ты знаешь, на вершине холма, из-за воя сирен вышла на балкон и заметила, как на дальнем конце парковки, она у нее как раз возле дома, в машину усаживается парень в кепке Джон Дир. Меня пробрало волнение. У нее есть номер машины?» «Да нет, ей тогда это не пришло в голову. Да и вряд ли она разглядела бы его с балкона». «А описание машины?» «Тоже не помнит. Сказала только, что это была серая четырехдверка». «Но помнит, что кепка была Джон Дир?» «Представь себе. Говорит, что ее бывший муж-сволочь был в Джон Дире дилером». Хэнсон вздохнул. «В общем, это подтверждает наши подозрения один в один. Он испарился как раз с верхушки того холма. Умен, зараза. Копы оцепили холм в рекордное время, но стрелок загодя припарковался в другой части Лансинга, откуда можно свободно уйти. Все продумал, гад. Волнение во мне пошло на убыль, сменяясь тихой досадой. А в том доме есть какие-нибудь камеры слежения?» «Да так, одна в подъезде. В нашем случае абсолютно бесполезная. Ты знаешь Лансинг лучше, чем я, но у меня впечатление, что вершина Ноб-Хилл – не самая шикарная часть города». Здесь он был прав. «А у тебя есть что-нибудь?» – осведомился Хэнсон. Я рассказал о своей поездке в офис транспортной службы, опустив экскурсию на Эгривер. А затем добавил. «Скажи Мару, что его легенда – отстой. Парень по соседству – навороченный компьютерщик. При первом же разговоре меня раскусит». Хэнсон глумливо гоготнул. Пришлось нажать на отбой связи. Глава 48. «Джейк?» — удивился Бернт Ландвик, завидев на пороге своего сельского дома всклоченного подчиненного. 11:00. Ты ехал сюда для рассказа о жарком свидании?» «Если бы». Сондерс проскользнул мимо босса на кухню и уже ставил на стол ноутбук. «У тебя еще осталось то канадское пойло. Молсон? Давай сразу два. Ты для начала не расскажешь, что стряслось?» Сондерс жил в городе, а Ландвик, хотя и приглашал его время от времени к себе выпить и закусить, но понятия не имел, что могло подвигнуть сослуживца на марш-бросок в округ Кейн. До Батавии из города как-никак 40 минут пути. Вообще-то есть такое изобретение, как телефон. И даже его мобильная версия, с которой можно было мне позвонить. Помнишь ту красотку в униформе, которая домогалась, чтобы мы проверили цифровую видеозапись зоны отдыха на Эгривер? «Да, прошлый месяц, день исчезновения Деннис Ниланд», — вспомнил Ландвик. «Сегодня утром ко мне заезжал Мейсон Райт и передал всю информацию. Дату, ориентировочное время, фото мисс Ниланд, ее машину и номер. Я сказал, что займусь сегодня вечером или непосредственно с утра. Каким здесь боком ты?» «А таким, что ты, наверное, медленно шевелил задницей, поэтому она позвонила мне». «Позвонила тебе?» «Помнишь, мы все на той встрече обменялись визитками?» «И ты поднырнул, чтобы произвести на нее впечатление?» «Сдуру», — Сондерс удрученно кивнул. «И вот теперь жалею, что не оставил это занятие тебе, потому что по Эгривер вышел полный обсер». «Ты о чем?» «Сейчас дойдем, я все покажу». Видеозапись того утра с отметки 11.42 перескакивает сразу на 13.07. На всех камерах. Эти 85 минут на зоне Эгривер пропали. Исчезли. Стерты. «Ты шутишь?» Ландвик в тревожном недоумении уставился на своего помощника. Цифра сама себя отредактировать не могла. А получается обратное. «Погоди, я за Молсоном». Ландвик озадаченно пошагал в угол кухни. А Сондерс включил ноутбук, собираясь войти в сеть. «Ты нашей леди об этом сказал?» Сондерс горько усмехнулся. «Как же я посмею в обход начальства?» «Вот это верно, ценю. Там сидит человек 60, у которых полный или частичный доступ, независимо от того, используют они систему или нет. Придется устроить проверку, выяснить, кто входил и что делал, прежде чем начать жать на тревожную кнопку». Возле холодильника Ландвик приостановился. Снял с печи старинную сковороду, чугунную, с плоским дном, больше декоративная, чем для готовки, и шарахнул ею Джейка Сондерса по голове. Умный ассистент Ландвика тяжело рухнул с табурета на пол. Во втором замахе надобности не было. Поэтому неприметно вернул сковороду на печь, вынул из холодильника бутылочку Молсона и вырубил ноутбук. Глава 49. Я пробудился, как от знобкого толчка. Ночами по-прежнему приходилось тяжелее всего. И не было рядом Микки, которая утешила бы после дурного сна. Только это был не сон. Он надвигался медленно, как туман на озеро. Понятно, звучит нелепо, но шел третий час ночи, время, когда разум начинает блуждать в тех местах, где ему не следует. Местах, где представляется немыслимое. И тем не менее, я совершенно не спал, цепенея от страха и кружась в одном таком омуте сумрака. «Прости, Вира», — сказал я своей собаченьке, которая лежала от меня наискосок, в ногах на противоположной стороне кровати, и смотрела в мою сторону. Возможно, я ее разбудил. А может, моя Вира вообще не спит. В любом случае, она посмотрела на меня. «Ты чего, папаша?» — говорили ее пристальные, умнющие глаза. «Прости меня, девочка». Ум фокусировался на боли в плече, на моем провальном бизнесе и как я собираюсь отскакивать финансово после житья в безопасном доме, с отменой ряда занятий и частных тренингов, что скоро нам с детворой останется варить суп из камешков. Но больше всего я был сосредоточен на Киппи, на рассказе ей о встрече в ТСИ. Правда, этим рамки не ограничивались. Все выходило далеко за пределы. Понимаю, это звучит сентиментально и слащаво, идет вразрез с моим мужским имиджем мачо, но я хотел бы знать о Киппи все. Мне хотелось затеряться в ее мелочах. Какой у нее в детстве был любимый костюм на Хэллоуин? Какие любимые хлопья на завтрак? Спала ли она в пижамках или в свитерах и футболках, как я? Мне хотелось окунуться в эти карие глаза и утонуть в них безвозвратно. Именно поэтому я не распознал упреждающий рык Виры сегодня на служебной парковке. Он гудел у меня в голове, как пчелы в улье. Конечно, моя золотая собаченция была заперта внутри пикапа с сантиметровой щелкой приопущенных окон. А я, дурачина, был отвлечен и по уши влюблен в Киппи. Вира же делала все возможное, чтобы мне сказать все, на что была способна. Только я не услышал, не придал значения. Вспомнилось и ощущение дежавю в коридоре офиса, когда стоящий у кофейного автомата Бернт Ландвик впился в меня взглядом. Дежавю? Какого черта? Да я за всю жизнь ни разу не переступал порог того офиса. Но мне отчетливо помнился силуэт в черной одежде и черной маске, человек без примет, стоящий меж сосен и неотрывно смотрящий в мою сторону на поляне Гомсрут-парка. Та же поза. Точно такая же поза и манера держаться. Конечно, при свете дня над всем этим можно было похохотать. Но на той служебной стоянке Вира нажала тревожную кнопку. А мысли у меня витали где-то слишком высоко, чтобы я это вовремя осознал. Я потянулся к телефону. Глава 50. Все кончено. И это было чертовски обидно. Надо же, именно тогда, когда все отладилось и встало на свои места, как кусочки в головоломке. Когда на ТСИ вышел некий детектив Хэнсон из Чикагского управления полиции, выразивший интерес к работе видеонаблюдения на зонах отдыха, неприметный был только рад сделать шаг навстречу, добровольно предложив органам услуги себя и своего заместителя. Но уже в конференц-зале службы он ошеломленно открыл для себя, что спустя столько времени власти наконец сумели повернуть голову в нужном направлении. Конечно, с Бернтом Ландвиком, просто Берни, в роли посредника транспортной службы, эти чуповцы ничего не нашли бы. Никогда и ни под каким соусом. Чуть больше замешательства у неприметного вызвало столкновение лицом к лицу с самим человеком-собакой, когда тот вместе с леди Копом и ее напарником вошел в конференц-зал. Хотя неприметный был в костюме, галстуке и брендовых очках, весь из себя улыбчивый и светски общительный, иными словами, в своей стихии. Честно говоря, это была одна из наиболее удачных его презентаций за долгое время. Джейк даже подбросил ему лестное словечко. Но эта бабенка Коп с ее каверзными наводящими вопросами все-таки продавила Сондерса. И тот сделал то, на что якобы подрядился он, его начальник. Джейк, всю свою трагически короткую жизнь, не умевший говорить «нет» смазливым бабенкам, вошел в систему и раскопал тот разрыв на видео на Эгривер. Убивать Джейка Сондерса он, ну, никак не хотел. Точно так же, как и 1000 лет назад Юджина Нокса в Сан-Франциско, когда тот увязал слишком много точек. В общем, подлетел слишком близко к солнцу. Вот и вылетел из окна небоскреба. А что поделать? Надо было как-то держать удар. Дошло до того, что собачник Райт даже заявился к нему на работу, вручить досье по Денни Сниланд, которое, что уж говорить, надо было сразу не рассусоливая сжечь и смыть пепел в унитазе, сообщив следакам и той бабе Копу, что в архиве нет ничего. Ничего. Впрочем, как ни крути, он тогда действительно был связан с серией встреч в центре Томпсона. Но бабёнка оказалась прыткой. Гляди-ка, подтолкнула Джейка к непоправимому. Сволочь. Он даже убедил собачника, что спроводит ему липового щенка-лабрадора от вымышленного соседа по имени Джим. Из живущих по соседству неприметный не знал никого. Ни Джима, ни кого-то другого. А старый сельский дом на окраине Батавии купил наряду с прочим, как раз для того, чтобы не иметь среди живущих рядом никого, кому можно было помахать или кивнуть. Вот бы заманить человека-собаку к себе. Это было бы покруче фантастики. Неприметно ловил себя на ощущении, какое должно быть испытывает паук. Придет тенета, точит ядовитые клыки. Сидит в Нетфликсе и ждет, когда задергаются ниточки. Возможно, у него будет некоторое пространство для маневра. Можно будет, скажем, позвонить Райду ближе к выходным и спросить, не желает ли тот приехать в Батавию на урок послушания с новым лабрадором. Боже милостливый. Как у собачника вспыхнули глаза, когда Ландвик предложил ему себя в потенциальные клиенты. Как взыграла жажда хапнуть по 200 баксов за несколько частных уроков. Как будто наш собаковод был звездой мирового тенниса. Черт возьми, пилюлю можно будет даже подсластить, предложив Райду обед и заправку бензобака за проезд. Через онлайн неприметный подметил, что свои учебные занятия в этом месяце человек-собака раскидал по другим инструкторам. Немного удивительно, что полиция отменила Райду пару занятий по ориентации, хотя их можно было использовать как приманку для заманивания стрелка из Гомсрут-парка. Детективы Хэнсон и Мар, вероятно, сочли, что на таких мероприятиях слишком людно и есть риск возможных эксцессов. По всей видимости, чуповцы не хотели жертвовать Райдом. Хотя неприметный на такую приманку и сам не клюнул бы. Зачем это, когда Мейсон Райт сам пожалует к нему? Утром сотрудники транспортной службы Иллинойса узнают от Ландвига печальное известие. У бедняги отца Сондерса случился обширный инсульт, и Джейк вылетел в Скоттсдейл, чтобы быть рядом с родителем, и пробудет там ровно столько, сколько потребуется. А на следующей неделе у него сплошная удаленка. Так что, пожалуйста, уважайте частную жизнь Джейка. Отпишет он и той сучке в мундире. Мол, на цифровом видео из Эгривер ничего не зафиксировано. ни Деннис Ниланд, ни машины с ее номером, ни вообще похищения. С утра пораньше он зайдет в свой банк и из практических соображений очистит свой счет до нуля. Само собой, банк в конце концов пришлет отчет о сумме наличности в налоговое управление. Но к тому времени он уже будет далеко-далеко. А к той поре, как что-то до кого-то дойдет, Бернта Ландвика никто нигде больше не встретит. Эти 84 штуки можно добавить к 140, что лежат в кабинетном сейфе. Завтра он уедет пораньше, что вполне обычно для пятницы. И скажет секретарше, что в понедельник утром ему к дантисту. А судя по самочувствию, он, скорее всего, будет работать из дома. Пройдут дни, за ними месяцы. И к тому времени, как последует серьезная попытка найти Бернта Ландвика, искать будет уже некого. Он словно исчезнет, растворится в эфире. Неприметный знал, что этот день рано или поздно настанет, хотя к нему вел долгий путь. Даже если он останется в офисе и будет изображать потрясенность исчезновением Сондерса, детективы из полицейского управления все равно начнут копать. Красные флажки тут же взобьются на флагштоках Хэнсона и Мара. И бесспорно на шесте, вокруг которого пляшет эта сучка-коп. Хронометраж исчезновения Сондерса пойдет с момента подачи запроса насчет видеозаписи из Эгривер. Другие обнаружат в ней пробел и сообщат следователям, что Джейк Сондерс, скорее всего, помчался с этой новостью к своему начальнику, Ландвику. В конце концов, буксировщик добровольно расскажет, как Бернт Ландвик не только использовал автомобили и ремонтные фургоны с эмблемой ТСИ, что имело смысл, но и периодически заимствовал самый малогабаритный из эвакуаторов машинного парка. Да, для директора Бернта Ландвика все было кончено. А вот для Теда Краузе все только начиналось. Тед Краузе с короткой стрижкой и голубыми глазами. Бородка, усы и, черт, почему бы и нет, серебряная серьга. Тед Краузе, которому, понятно, не мешало бы сбросить несколько килограммов с боков и живота. Тед Краузе, который заработал кучу денег на взлете биткоина и которому хватило ума скинуть эти инвестиции в разреженном воздухе перед их обрушением. Весь мир лежал у его ног. И при первом же взгляде было ясно, что Краузе прекрасно проводит время в Рино, Альбукерке или Сент-Петербурге. Прохладному климату Тед Краузе предпочитал теплый. Тед Краузе рвался вперед. Но пока, вне биткоинов и банковских транзакций, он жил в коробке за гипсокартоном комнаты Бернта Ландвика. Неприметный обвел взглядом кухню. Вот незадача. Ближе к ночи придется волочь старого доброго Джейка к пруду. Занятие не из легких, черт бы его подрал. А до этого надо периодически проветривать своего горячо любимого коллегу ножом. Точь-в-точь таким, какой неприметный дарил мальчишке Чампайна. И таким, какой всадил в грудь старому придурку Уэстону Дэвису. Втыкать нож было необходимо, иначе трупные газы раздували ткани тела, делая любимого коллегу легче воды и препятствуя затоплению. А Джейку надлежало оставаться на месте. Там, на дне пруда, в стылом сумраке среди остальных, всех тех безвестных, утомленных дорогой странников, которых неприметный встречал на остановках у трасс и закоулков своих охотничьих угодий на протяжении 7 лет директорства в ТСИ. Неприметный посмотрел на своего молодого помощника, его помятый череп и лужу крови на кухонном полу. Вот черт, теперь придется использовать отбеливатель. Джейк Сондерс, тебя будет не хватать. А еще он будет скучать по транспортной службе Иллинойса. Еще бы. Он имел полный доступ к служебным фургонам ремонта и замены на разных объектах. Неограниченное пользование парком автомобилей, из которых можно было выбирать любой для ежемесячных поездок к зданию Хенли в Спрингфилде. Но больнее всего было расставаться с неограниченным владением эвакуаторами, которыми пользуются буксировщики и ремонтники. Одна из привилегий высшего руководства состояла в том, что самые нижние при тотемном столбе, буксировщики, не донимали его вопросами. Если он заимствует один из небольших эвакуаторов, вместо того, чтобы использовать в зоне отдыха ремонтный фургон, то так тому и быть. На тыловой парковке техники оставалось более чем достаточно. А если директор после ночного ремонта забирает эвакуатор домой, ничего страшного, он его утром железно вернет. С буксировщиками неприметный ладил. Черт возьми, Бернт Ландвик был одним из тех самых своих парней. Что не Рождество или 4 июля, он тут как тут. Вручал начальникам ящички с их любимым пивом. Машины ТСИ были символом надежды. Прибегающая к их сервису общественность чувствовала невольное облегчение, замечая фургон ТСИ темной ночью или эвакуатор ТСИ ненастным днем. Гости зон отдыха и бровью не вели при виде фургона ТСИ, припаркованного где-нибудь за туалетом или медленно дрейфующего вдоль променадных дорожек. А посетителям, чьи автомобили или минивены имели несчастье сломаться, ремонтные машины ТСИ внушали ободряющую мысль, что помощь близка. И, конечно же, у вас вызывал симпатию улыбчивый человек в комбинезоне ТСИ, даже если ему требовалась от вас небольшая помощь, ну, скажем, выгрузить из фургона коробку или прихватить кое-что из бытовки. В такие поездки неприметный всегда брал с собой ноутбук, чтобы блокировать потенциальных мониторщиков зон отдыха, которые он посещал в свободное время. При этом, отъехав от зоны, он обязательно проверял, что его присутствие там удалено с любой цифровой записи. А взятые машины ТСИ всегда возвращал даже чище, чем когда их брал. Самое правильное решение. И безопасность, и опять же пример –